Зря вы так со мной, дамы. Никакой я не поджарый. Если я поднимаюсь с первого этажа на четвертый, у меня одышка. Я хронический алкоголик, весь в долгах, почти ничего не зарабатываю, имею бронхиальную астму, уголовную судимость, невралгию и дырку в правом носке. Я продвинутый, закоренелый неудачник с большим стажем. А Юра, подлец, уже сидел на моем месте, за моим столом, курил мои сигареты и стряхивал пепел в мою пепельницу. Развалясь в своей обычной, излишне вольготной, почти хамской позе, казалось, еще секунда, и положит ноги на стол. «Чего тебе надо?» — грубо спросил я. «Откуда ты взялся? Тебя же нет! Тебя убили 15 лет назад!» «Все так», — ответил Юра. «Убили и закопали. Считай, что я плод твоего воображения, обитатель темных глубин мозга». «Тогда убирайся обратно, туда, откуда взялся!» «Извини, я пока тут побуду. Здесь интересно, весело». «Вам повторить?» — спросила появившаяся сбоку утомленная официантка с плохо накрашенными ногтями. «Мне коньяку», — сказал я. «Моему другу виски. 4 порции в один стакан». «А где ваш друг?» «Она права», — мягко сказал Юра. «Не надо мне 4 порции в один стакан. Обойдусь». «Только коньяк». Девчонка пожала плечами и исчезла. Помимо моего, она обслуживала еще 5 столов. За каждым выпивали шумные бесцеремонные компании. В их окружении я, одиноко сосущий что-то дорогостоящее, выглядел нетипично. То ли пиздострадатель в поисках сговорчивой подруги, то ли опытный пьяница, оттягивающий момент возвращения в семью. «Ну ты и жук», — произнес Юра с восхищением. «Я за тобой уже 2 часа слежу». «Следишь?» — враждебно переспросил я, не веря, что он — это он. «Следят следователи». «А чё ты к словам цепляешься?» — обиделся старый друг. «Ладно, извини». «Что же ты уследил?» — Юра хмыкнул. «Ты приобрел в дешевом магазинчике флягу коньяка, усосал ее в укромном месте, а потом уже готовый, хороший, пошел в ресторан, взял копеечную чашку кофе и полстакана того же коньяка. Я понял про тебя, что ты пьяница. Хитрый. Не хочешь много платить за мало алкоголя. Или наоборот, хочешь много платить за мало алкоголя». «Есть такое», — признался я, ощущая очень редкую для себя эмоцию стыд. «На сегодняшний день мой дозняк очень крутой, Юра. Равняется примерно 1 килограмму крепкого в течение дня». «То есть ты увлекся, — понял друг». Его глаза не утратили яркого блеска. Но если минуту назад этот блеск казался теплым, золотым, то сейчас зрачки отливали ледяной ртутью. «Увлекся?» «Наверное, да». «Ты даже и не пополнел». «Извини», — с гордостью сказал я. «Какой твой боевой вес?» «Сейчас 70». «Молодец. Бьешься?» «Уже несколько лет не бьюсь». «Не с кем, что ли?» «Некогда». «Это плохо. Бейся, брат, хоть изредка». «Я бы рад, брат, но времена изменились». «Перестань, времена всегда одни и те же». «Это спорная телега». «Времена всегда одни и те же», — повторил друг. «В любые времена проще всего напиваться, а потом вяло дрейфовать вдоль алгоритма. Ты плоховато выглядишь. Кстати, возьми-ка мне еще жвачки». «Зачем я стану покупать тебе жвачку, если тебя нет?» «А ты купи. Это действие будет означать, что для тебя я есть, существую». «Ты и так существуешь. Со жвачкой или без жвачки. Ты для меня особая фигура. Все эти 15 лет ты всегда находился рядом со мной. Я советовался с тобой почти каждый день. Для меня ты не погиб. Мертвые спасаются в нашем подсознании, словно в ските, в дальнем монастыре. В нужный момент они приходят на помощь, влияют и советуют. Друг с интересом огляделся и даже ухитрился подмигнуть каким-то дамам. «Значит, тебе понятно, почему я здесь? А теперь ответь, с какой стати ты пьешь посреди рабочей недели? У тебя что, праздник или отпуск?» «Отмечаю очередную коммерческую неудачу». «А может, тебе вместо пьянки все-таки следует в спортзальчик сходить? Побиться с кем-нибудь? Постучать по груше? Или по челюсти спарринг-партнера?» «Здоровый образ жизни», — саркастически отреагировал я, — «есть натуральный самообман. У меня же все подсчитано. Регулярные походы в спортивный зал отнимут у меня около 40 часов и около 500 долларов в месяц. Проще и выгоднее снимать стресс в кабаке, нежели в фитнес-центре». «А что такое фитнес-центр?» «Спортивный зал». «Почему это теперь так странно называется?» «За 15 лет язык изменился. Тебе, как журналисту, процесс перерождения языка должен быть понятен». Юра усмехнулся, но появившееся было в его глазах озорство опять сменилось печалью. «Какой я журналист? Я не написал ни одной статьи. Я вор и бандит, за это меня убили». «Лучше бы меня убили за статьи в газетах, чем за кражи и вымогательства». «А за что, кстати, тебя убили? И кто?» «Я не смог это выяснить». «А выяснял?» «Так», — уклончиво ответил я. «В основном коллекционировал слухи. Менты убийц не нашли». «Я знаю». «Кто это сделал?» Принесли жвачку, и друг засунул пластинку в рот, поломал белыми зубами 20-летнего мальчишки и громко зачавкал. «Кто ж тебе скажет?» Я разозлился и решил, что надо выпить еще. «Не хочешь, не говори». «Не скажу», — ответил друг. «И, кстати, больше не пей, тебе хватит. Пойдем-ка лучше пройдемся. Счет, пожалуйста». «Может, ты за меня еще и заплатишь?» «Могу. Я все могу за тебя сделать, и даже без твоего согласия». «Откуда у тебя деньги?» «Все деньги в этом мире принадлежат мертвым». Тут Юра извлек из кармана пачку купюр толщиной с капитал Карла Маркса. Я развеселился и выхватил богатство из его рук. «Немецкие марки! Швейцарские франки! Послепавловские тысячерублевки! Где ты это взял?» Старый друг обиделся и отобрал у меня свое богатство. «Я от своих денег неотъемлем». «Прекрати говорить афоризмами, это моветон. А бумажки свои спрячь и никому не показывай. Франки, кроны, марки, крузейра, песеты и лиры больше не имеют хождения. Теперь существует единая валюта — евро. Выглядит вот так». Юра осторожно взял желтую бумажку и провинциальным жестом рассмотрел ее на свет. «Какая-то фигня, а не деньги, фантики!» «Тем не менее, за 15 лет произошло много важного, брат. Два дефолта, реформа и деноминация. Вот, полюбуйся. Это новые русские деньги». «Новые?» «Да». «А старые?» «Выбрось». «Еще чего, все-таки деньги пригодятся». Я уплатил по счету и повел друга прочь, ощущая в голове дурноту. Впрочем, я крепкий винопийца и потери самоконтроля не страдаю. Никогда не шатаюсь и веду себя смирно. Непонятно только, почему сейчас на мне белые спортивные штаны с синими лампасами. И почему так спокойно и легко на душе, словно мне не 36, а 20, словно я еще не отравлен неудачами. «Стой!» — сказал я и вытер пьяные сопли воротником распахнутой дубленки.